Благодарности. Этой книги не было бы, если б не письмо от Оливера Холдена Реа с вопросом, не хочу ли я обсудить интересное предложение. Он убедил меня, что он, во-первых, реальный человек, а во-вторых, не шутит. И оказался лучшим редактором, на которого мог надеяться новичок. Отдельное спасибо Чарли Беккерману. Ребята, вы взяли мои речи пещерного человека и превратили в книгу, которую мы сейчас видим перед собой. Если какие-то ошибки остались, виноват только я. Оли и Чарли – лучшие из людей. Еще я хочу поблагодарить всех тех, кто тратил свое время, отвечая на мои электронные письма и звонки, и щедро делился своими профессиональными знаниями. Джонатан Лосос, Елена Бернацкая, Дэниел Коростышевский, София Нассер, Спирос Михалакис и Ричард Мацнер. Вы все мне очень помогли. Я также хотел бы отдать дань уважения работам ученых, которыми я восхищался много лет и которые вдохновляли меня при написании этой книги. Это Брайан Грин, Кип Торн, Лиза Рэндалл, Макс Тегмарк, Шон Кэрролл, Э. Пол Зер, Ред Аллен, Нил Деграсс Тайсон, Сувеен Матхаутху, Хэнк Грин, Адам Франк, Сэм Кин, Патрик Джонсон, Этан Сигел, Дерек Мюллер, Чад Орзел, Кэти Мак, Мичио Каку и Брайан Кокс. И раз уж речь зашла о вдохновлении и благодарностях, не могу не вспомнить, как за десятилетия до текущего момента, еще ребенком, я смотрел на Карла Сагана в сериале «Космос». Как в подростковом возрасте слушал передачи о науке с Биллом Найем. И уже взрослым, собираясь преподавать естествознание, наблюдал, как Адам Сэвидж реализует свою страсть к созданию и изучению в передачах «Разрушители мифов». А потом, работая учителем естествознания, я смотрел все доступные видео с Ричардом Фейнманом и впитывал знания. Эти четверо участвовали в моем становлении как преподавателя и проповедника науки. Я в вечном долгу перед ними. И, наконец, спасибо Дэну Харману и Джастину Ройленду за их чудесное и запутанное творение, к просмотру которого можно возвращаться снова и снова. Только, пожалуйста, не надо называть в мою честь кого-нибудь из будущих персонажей, чтобы убить его ужасным способом.